Испуганно округлил он глаза. «Гости за столом, накрыто все, ждут нас. Как же мы без тебя? И Чарли не простит. Разве можно испортить ему такой день?» «Пожалуйста, дядя», — сказала Лу. Подошла к нему, взяла его руку и поцеловала. «Ты же понимаешь, только крайняя необходимость заставляет меня просить об этом». «Хорошо», — сухо произнес Дэн. «Воля твоя». Добрые лучики вокруг глаз куда-то делись. Посуровило лицо. «Я скажу Чарли, чтобы отвез тебя». «Не надо, Чарли», — быстро возразила Лу. «Он так устал сегодня. Не нужно его утруждать». «Но не отпущу же я тебя из своего дома с каким-нибудь слугой». Дядя Дэн уже не скрывал раздражения. «Впрочем, если ты настаиваешь, пусть меня отвезет Пит. Он скоро вернется, и вы продолжите празднество». «Пит так Пит», — буркнул дядя Дэн. «И еще одно», — попросила Лу. «Я бы не хотела возвращаться в столовую. Отношения выяснять, ну, вы же понимаете. Могу я отсюда пройти во двор и там подождать? Эта дверь куда ведет?» Мотнула подбородком на дверь в другом конце комнаты. «Можешь», — коротко ответил дядя Дэн. Снова хлопнул в ладоши и велел одному из близнецов. «Проводи во двор, Пит ее увезет». Сопровождаемая молчаливым негром, Лу вышла в полутемный узкий коридор, миновала еще несколько поворотов и дверей и оказалась в знакомом уже ей холле первого этажа. Спустя 5 минут красный кадиллак Чарли выезжал из тюремных ворот владений дяди Дэна. Пит, всегда симпатизировавший Лу и словоохотливый, сидел за рулем с таким видом, будто ничего, кроме высвечиваемой фарами дороги, его не интересует. Прошло еще не меньше 5 минут, пока Лу первой нарушила молчание. «Ты на меня сердишься?» «За что мне на тебя сердиться?» Вопросом на вопрос ответил Пит. «Ну, — нерешительно протянула Лу, — что вытащила тебя из-за стола, праздник испортила. И вообще...» «Что вообще?» Впервые оглянулся на нее Пит. Сегодняшний вечер внес в душу Лу невообразимую сумятицу. Но в одном была твердо убеждена. Все прежние представления о жизни дяди Дэна и его окружения утратили смысл. И все там нечисто, совсем нечисто. И она должна во что бы то ни стало докопаться до истины. Не в журналистском зуде тут дело. Это ведь ее родня. Самые близкие, не считая Грегори, на земле люди, с тех пор, как лишилась она матери и отца. Даже подонок Чарли. Пит, пожалуй, единственный, кто мог бы пролить свет. Но что он знает и что может знать? Во всяком случае, человек он здесь наверняка не случайный. Иначе вряд ли вошел бы в узкий круг людей, приглашенных сегодня дядей Дэном. Он, да этот лорд с баками. Так или не так, но держаться теперь с Питом следует осторожно. Она, возможно, дров уже успела наломать. «Что вообще?» — повторила вслед за ним Лу. «Ну, например, испоганила всем настроение». «Тебе не следовало уезжать», — хмурился Пит. Тем более вот так.